Давай поженимся. В черных лужах листья кружит вечер мокрый во дворе. Вышло так, что все подружки вышли замуж в сентябре. Говорят они при встрече слово новое — семья. Но одна в осенний вечер под дождем гуляю я. Я вижу свет в твоем окне. Ты руки тянешь не ко мне, не для меня зажег свечу. А я ведь тоже так хочу. Хочу, чтоб ты других забыл. Хочу, чтоб ты меня любил. Хочу, чтоб мне сказал слова: давай поженимся, давай. У меня на сердце рана, по ночам огнем горит. В 18 замуж рано, так мне мама говорит. Сохнут слезы на подушке. Снова ночь прошла без сна. Вышли замуж все подружки. Только я хожу одна.